Желтый. Звезды управляют дураками, мудрецы расставляют звезды. Древнегреческая пословица. Желтый человек, как Нео из «Матрицы», который стал видеть происходящее в виде цифр и научился гнуть ложку взглядом, потому что узнал, что на самом деле ложки не существует. Ты уже почти инопланетянин, но все земное тебе доступно, так как ты можешь перемещаться по спирали легко и непринужденно. Псевдо-желтых не бывает, это честный уровень, на который ты можешь зайти и остаться, только пройдя все предыдущие, без дыр и долгов, познав себя и попробовав все сама. Это мощная концентрация ума и опыта. Сознание достигло покоя, а мозг обрел смелость мыслить категориями время и пространство. Уровень симбиоза чувств и энергии. Здесь мудрецы, философы, выдающиеся творческие люди. Скорее всего, именно здесь обитали Гомер, нет, не Симпсон, Сократ, Гегель, Фрейд и другие выдающиеся умы, поражающие масштабом своих личностей и размышлений. Только здесь человек имеет право говорить, что находится в потоке, но фиолетовым абсолютно все равно, у них свой поток из интуиции и фантазии примитивного содержания. С эмоциями у желтых проблема, совести тоже нет. Создать водородную бомбу интересно. Это важнее, чем то, какое количество людей она убьет. Для этого уровня концентрация золотого миллиарда становится не только приемлемой, но и просто логичной, ведь эмоции и совесть не мешают рациональности. Если целесообразно проредить человеческую популяцию, то способов сколько угодно. Хочешь? Войны всех форматов со всем их разнообразием причин и названий. А хочешь эпидемия с выборочной адресностью, например, по возрасту. Людей много, ресурсов мало. Пора подумать глобально и заглянуть в будущее. Концепция золотого миллиарда. Теория, основанная на том, что природные ресурсы на Земле весьма ограничены, и для комфортного проживания на планете природных ресурсов хватит только на 1 миллиард человек. Приверженцы этой теории верят в существование заговора, направленного на сокращение населения Земли до 1 миллиарда достойных. «Какой ужас!» — воскликнул фиолетовый. «Вот суки!» — прохрипят красные. «Это не доказано», — скажут синие. «Давайте заработаем на вакцине и на эти деньги купим себе место в золотом миллиарде», — скажут оранжевые. «Планета, наконец, вздохнет», — скажут зеленые. «Мы отлично все придумали», — подумают желтые. «И мы даже не можем предположить, насколько безразлична вся эта суета бирюзовым. Мне трудно писать об этом уровне, я еще сам его не прочувствовал. Доберусь, расскажу, если мне все еще будет до всех вас дело».